«Полковник, найдите там кого-нибудь, кто подаст нам кофе», — велела она. В ее тоне было слишком много спеси и слишком много страха, что кто-нибудь вспомнит. Еще недавно она сама подавала кофе. А теперь она наконец-то стала начальником и всеми силами добивалась от окружающих не столько почтительного, сколько раболепного отношения. Нет, я не спросила, какого черта Ашан терпел ее столько лет. Ведь перекосы ее психики наверняка были видны и раньше. Я гадала, чем, какими секретными сведениями она взяла Ашана за жабры и заставила терпеть ее. Потому что Ашан, может быть, и трус, но он дьявольски хитер. И чтобы он не сумел выдумать, как от нее избавиться, поразительно. Фатима сказала, что он не любит расставаться с людьми. Очень выгодная репутация для человека на его месте. И я не сомневаюсь, что Ашан предлагал много усилий для ее поддержания. Но расставался с людьми он легко и без колебаний. Иногда навсегда. Я знала это. Наверняка. «Да, мэм», — нейтрально ответил Павлов и вышел. Тесса не смотрела на меня. Не предложила сесть, не удостоила словом. Вообще притворилась, что в кабинете одна. Уверенный в себе человек на ее месте спокойно разглядывал бы меня. А Тесса сделала вид, что внезапно глубоко задумалась. За секунду до того, как открылась дверь, пропуская солдата с подносом, она как будто спохватилась, сделанным смущением засмеялась. «Ох, Делла, прости, я забыла про тебя. Столько всего надо предусмотреть, знаешь ли». Она поправила волосы на виске. «Садись, пожалуйста. Я понимаю, что ты за долгую дорогу насиделась, наверняка мечтаешь размять ноги, но, сидя, нам будет удобнее беседовать». Я не стала отказываться. Ни от приглашения, ни от кофе. Тесса пригубила из своей чашечки и тут же отставила ее. Положила руки на стол, сплела пальцы. «Мне доложили о том, как трогательно ты заботилась о Вальдесе. Нет-нет». «Я не осуждаю. Мужчина он видный, и к тому же у вас такая романтическая история. Я все понимаю, Делла, все отлично понимаю. И поверь, от всей души сочувствую тебе. Несмотря на все усилия, твои и врачей, он умер. Царствие ему небесное». Она испытующе поглядела на меня. Не знаю, с чего она решила, будто эта новость сломает меня. А иначе зачем бы выложила ее первым делом? Ты отлично держишься. Не знаю, право, что бы делала я сама, потеряв любимого человека, и зная, что его убийца совсем рядом. Кстати, я могу подарить тебе эту сучонку. Просто подарить. Делай с ней что хочешь. Никаких последствий в плане суда можешь не бояться. Тесса, очень задушевно сказала я. Если она тебе мешает, избавляйся от нее сама, ладно? О, как! А тебе она не мешает? Ни капельки. Мне на нее глубоко наплевать. Но ведь она убила не только Вальдеса, еще и Мигеля Баша, твоего ильдорадского приятеля. Того самого Мигеля Баша, который отравил родную сестру? Тесса, может, хватит? Ты не за этим позвала меня. Ну и давай говорить о том, что действительно важно. Ей не понравилось, что я перехватила инициативу. По немолодому личику, на котором я ясно видела следы недавних усилий специалистов по красоте, пробежала гримаска раздражения. «Ну, раз тебе не нравится доверительный разговор, пусть будет по-твоему. Мне не жалко. Ты знаешь, что завтра важнейший в истории человечества день. Переменится вся наша жизнь. Может быть, до быдла не сразу дойдут перемены». Но его никто не спрашивает. «Мы», — она голосом выделила это слово, — «мы понимаем, какая на нас ложится ответственность, и прилагаем все усилия, чтобы событие прошло по плану. Но в нашем плане есть небольшое слабое место, не настолько значимое, чтобы мы не справились. Это не проблема. Если так разобраться, есть и другие рычаги. Но лучше бы обойтись без них. Я говорю о твоем брате и твоем боссе. Насколько я знаю этот самодовольный тип мужланов, они попытаются взбрыкнуть. Не потому даже, что увидят угрозу для своих интересов, а потому что им это покажется унижением. Такие люди совершенно не переносят, когда командует женщина. Вот чтобы завтра все прошло без сучка и задоринки, ты поедешь с нами. Нет, я не требую, чтобы ты убеждала их подчиниться. Это бессмысленно. Они никогда не прислушивались к твоим словам, с чего бы подчинились завтра. Если ты не хочешь... Ну что же, есть еще твой маленький сын. Но я полагаю, ты согласишься, что лучше использовать тебя в качестве заложницы. Безусловно. Я рада, что хотя бы ты ведешь себя разумно, потому что эти мужланы невыносимы. Вместе с тобой поедут Мария Санчес, Шетти и Кейтель. В сущности, Шетти и Кейтель я вписала на всякий случай. Обе не блещут интеллектом, значит, и сообщники у них не лучше. Могут сдуру попытаться отбить и отвлекут силы, которые нам понадобятся для другого. А Санчес, как ты обеспечишь сотрудничество брата и босса, так она обеспечит бездействие шпионов Ариньо. Почему я еще нисколько не волновалась об этической стороне твоего романа с Вальдесом, я отлично знаю, насколько в Марии заинтересован Ариньо, и она отвечает ему взаимностью. Да и пусть. Я не из тех завистливых баб, которые мешают чужому счастью. Чуть попозже мы объясним ему, какую роль он будет играть, если хочет получить свою женщину. И все будет в порядке. Он вроде тоже вменяемый. Она пристально глядела на меня, и я вынуждена была ответить. Я бы сказала, не столько вменяемый, сколько адаптивный. В наших условиях это почти одно и то же. Неадаптивные бунтари нас не интересуют. Время глупых героев закончилось. Вот, это что касается завтрашнего дня. Но сегодня мало думать о завтрашнем. Надо уже планировать более далекое будущее. Ты согласна? Вижу, согласна. Ты ведь очень не глупа. Со своей стороны, должна заметить, что твои знания и навыки могут быть весьма полезными для нас. Например, ты можешь стать нашим консулом в Эльдорадо и лично присматривать за Ариньо. Можно поговорить и о более высоком положении, но, Делла, не сейчас. Сначала докажи свою полезность на том месте, куда тебя поставлю я, а потом решим, куда тебя лучше направить. В самом деле, после сайгонского разгрома, который произошел по вине тупых мужланов, того же Хораса Грея и этого урода Тима Клодена, там из наших людей остались только мужики. Я не очень-то им доверяю. Сколько мужика не воспитывай, он без присмотра начинает дуреть и наглеть. Рваться к власти, все такое. Мне бы там очень пригодилась решительная и преданная женщина. Разумеется, тебе надо пройти одну процедуру у психолога. И не завтра, а сейчас. Нет, спокойно сказала я. Делла, ты... Понимаешь, что говоришь? Перед тобой стоит важный выбор. Или ты соглашаешься, или мы завтра расстанемся. У тебя не будет второго шанса. Отлично, Тесса. Давай поговорим откровенно. Ты предлагаешь мне вскочить на уходящий лайнер, только он идет в ангар. Объяснить почему? Не вопрос. Какую роль ты играешь? Ты сама. У тебя все время звучит «мы». Ну а ты сама-то кто? «Я фактически руковожу орденом», — напыщенно произнесла Тесса. «Ты могла бы сама догадаться, что эта кукла не более чем подставное лицо. А мужчина? О, мужчина есть. Через неделю он станет моим мужем. Завтра разведется с женой, хотя по нашим законам это не обязательно. Брак и так признают недействительным, но он хочет так». Не вижу причин запрещать ему этот милый каприз. Вот он тебя и предаст. Думай, что говоришь. Думаю, Тесса. Не хочешь смотреть правде в глаза? Посмотри в зеркало. У тебя могут быть сколь угодно отточенные мозги, но тело уже стареет. А мужикам даром не нужны женские мозги. Они хотят тело. Лучше смышленное, но можно и безмозглое. Ты знаешь, как они определяют степень женской разумности? Потому, насколько женщина заинтересована в мужике. Если она за него цепляется, значит, видит все его скрытые достоинства. Значит, умная. В отличие от прочих. «Ты помнишь историю с моим бывшим мужем, который считал, что Ида Раферти умнее и мудрее меня? Ну вот где, скажи мне, где он в этой туше отыскал мозги? Окей, пусть она больная, пусть не виновата. Но он же слышал все, что она говорила на сатанге, и считал, что это разумно. При этом тело-то у нее явно хуже твоего. Так что, может, не только в уме дело?» — мстительно заметила Тесса. «Просто ему всегда нравились широкозадые бабы. Не скажу, что коровы. У коров, как правило, зад узкий. Это же не лошадь. Но вот не надо на меня свои неудачи примерять. Не хватило у тебя мозгов. Так и почему ты думаешь, что остальные женщины дуры? А я тебе объясню, почему. Потому что ты столкнешься не с мужскими пороками, а с женской уверенностью, что каждая — самое лучшее. Твой муж будет вторым человеком в мире после тебя. Как ты думаешь, сколько баб по всей галактике, глядя на тебя, будут думать? Ну уж я-то точно лучше нее. Ты увидишь, как у него заведутся поклонницы. Юные, беспринципные бабы, которые родились с убеждением, что весь мир им должен. Они будут бояться тебя, да. И чем сильнее боятся, тем больше хитрости приложат, чтобы отбить у тебя мужа. Они ведь будут считать, что он должен заступиться за них перед Мегерой женой, и будут твердить, что ты его купила, удерживаешь силой, шантажом, чем угодно, но не любовью. Потому что каждая из них думает, что достойна счастья, а ты ее счастье временно узурпировала. Это женская психология, Тесса. И вот с ней-то ты и столкнешься. А еще с тем, что твоему мужу очень понравится быть популярным у молоденьких женщин. Ну какой мужчина способен устоять, если может выбирать из десятков тысяч, и каждая в этом строю преданно смотрит ему в глаза, обещая рай прямо этой ночью? Да он и не захочет устоять. Незачем. Потому что ты не молода, и ты, конечно, стерпишь его измены, чтобы не остаться одной и чтобы не потерять власть. А власть ты потеряешь. Тебя сметут те же самые женщины, только их в этот раз поддержат мужчины, которые хотят подчиняться мужчине, а не стареющей тетке. «Делла, не забывайся», — ледяным тоном произнесла Тесса. «Кто ты? И кто я? Вот когда ты отстранишь своего мужа от власти полностью, и он смирится с этим ради тебя, тогда и поговорим, кто из нас кто. Сначала согни в бараний рог одного мужика, а потом претендуй на мир. Но ты же не откажешь ему в милом капризе, верно? Потому что на самом деле ты дико боишься, что он тебя бросит, променяет на любую из сотен тысяч молодых и наглых. И именно поэтому, Тесса, я отказываюсь с тобой сотрудничать, потому что всех твоих соратниц уберут вместе с тобой. И произойдет это куда быстрее, чем ты думаешь. Ты знаешь больше. Твой муж без тебя не справится со всей галактикой? Да он плюнет на всю галактику. Он отхватит себе тот кусок, который знает лучше, и успокоится. И всякие религии будут ему по боку, как они всегда становились по боку, едва мужик дорывался до власти. Их истинная религия — власть. Ты грозишь убить меня завтра? Да наплевать. Завтра или через неделю не имеет значения. Потому что ты проживешь не намного дольше меня. Вспомни эти мои слова, когда будешь агонизировать от яда или задыхаясь под подушкой, который прижмет твою голову, любящий супруг. С этими словами я вскочила с места, якобы в волнении, и решительно направилась к двери, показывая, что говорить нам больше не о чем. Будь Тесса поумнее или поувереннее, она бы вернула меня. Но ей самолюбие не позволило. Она напутствовала меня воплем, адресованным охране, мыл, без церемоний с ней. Глупо. Я ушла, а она осталась терзаться всем тем, что я успела ей наговорить. Я знаю, что нужно сказать влюбленной бабе, которая ухватилась за свой последний шанс присвоить эффектного мужика, чтобы она надолго потеряла покой. В комнате Для досмотра меня ждали трое. Павлов, капитан Флинн и основательно потасканная, усталая и ко всему безразличная женщина с сержантскими нашивками. В углу стояла ширма. Ага, значит, досмотр по всем правилам. Ну и ладно. Процедура унизительная, кто бы спорил. Она и задумывалась как унизительная. Но тому, кто приучен к допросам, когда сидишь в залитой светом комнате и даже по нужде ходишь над горшок под присмотром следователя, она просто семечки. Опять же, меня порядком веселила мысль, что Тесса сейчас мечется в своих апартаментах и не знает, на ком сорвать зло. Пустячок. А приятно. Я разделась до исподнего, прошла за ширму вместе с сержантшей и там уже сняла нижнее белье. Выполнила полагающиеся действия. Нагнуться, присесть, раздвинуть ягодицы, чтобы все, спрятанное во влагалище или заднем проходе, вывалилось, либо стало видно. Сержантша прощупала мои волосы. Напряглась. «Шелк, мэм», — пояснила я. «Мне после родов пришлось коротко постричься. Со стрижкой не ужилась, вот и нарастила». «А почему не натуральный?» — не удержалась та. «Вы вроде богатая». «Не знаю». Неприятно как-то донашивать чужие волосы. К тому же натуральнее сложнее в уходе, они ведь мертвые. А шелк не сечется, не выгорает на солнце. Да и мыть его попроще. «Сержант Смит», — рявкнул капитан Флинн. «Что за треп?» «Извините, сэр», — ответила сержантша и вернула мне нижнее белье. «Одевайтесь». Первичное дознание, подозреваю, что единственное, я прошла в трусах и лифчике. Павлов, лицом к которому я сидела, расфокусировал взгляд. «Ну да». Я помнила, что он стесняется глядеть на чужую женщину. Даже в полевых условиях отворачивался. Вроде бы непрофессионально, а по сути верно. Чего глазеть на тельце? Лучше проверить, не хочет ли кто напасть. А вот капитан Флинн к такого рода процедурам не привык. Он смотрел на меня с ненавистью. В общем, понятной ненавистью. Тело у меня, не сказать, чтобы идеальное, но достойное. Конечно, излишне худощавая, но все, что надо, на месте. А кожа холеная. И Флинн знал, что не входит в тот круг, в котором я могла бы найти себе потенциального любовника. Злился, как злится всякий отвергнутый мужик. Подумав, я отказалась от идеи незаметно спровоцировать его на эмоциональный выхлоп. Это ведь очень просто. Плечи опустить. Взгляд, самую малость, затравленный, как у жертвы, грудь напоказ, голову не поднимать или, наоборот, вскинуть ее этак истерически, чтоб мужику захотелось силой подчинить себе эту кобылку. Силой в мои планы не входило. Не была я уверена, что смогу его убить голыми руками. Или смогу. Я смерила взглядом капитана Флинна. Тяжелый скотина, но быстрый. Слишком быстрый, чтобы это было случайностью. Нифига он не кадровый контрразведчик. Его недавно перевели. Терминатор. И дай бог, чтобы не выпускник военного университета. Я не переживу этого позора. Флинн переступил, быстро наклонился, стряхивая какую-то невидимую пылинку со штанов. Да, терминатор. Такой убьет не то, что голыми руками, а просто наступив. Нет, не случайно. Терминатор никогда не ставит ногу случайно, куда придется. У него все ходы посчитаны. «Нет, не справлюсь. Снимите украшение», — потребовал Павлов. «Полковник, будьте добры, доверните климатик на 6 градусов в плюс. Вы одеты, а мне холодно». «И что, украшения вас согревают?» — колючо усмехнулся Павлов, но распоряжение отдал. Почувствовав волну теплого воздуха, я спокойно сняла лазуритовый гарнитур, с которым не расставалась, на удивление всем знакомым, считавшим его полной безвкусицей. Несмотря даже на старинную оправу. Кое-кому я осторожно намекала, мол, подарок Августа. И тогда на меня смотрели с еще большим подозрением. У людей не укладывалось в голове, что безупречный Август Александр Пол Николас и еще 12 имен Макинби мог подарить такое барахло. После гарнитура я сняла длинную цепочку, к которой привесила герцогский перстень Клариона. Все это аккуратно разложила на столе перед Павловым. Он, конечно, знал, куда смотреть. Проверил внутреннюю поверхность камня. Сначала на кларийском перстне, потом на лазуритовом. Удивился, обнаружив чипы и там, и там. Проверил серьги. И там тоже были чипы. Что на чипах? Личный архив, полковник. решительно ничего интересного для контрразведки. Вы уверены? Абсолютно. Там нет ничего запрещенного. Только дозволенная информация. Частная порнография, что ли? Павлов выразительно поморщился. «Только не говорите, полковник, что не смотрите тайком от жены возбуждающие ролики. Вы не ответили на мой вопрос». «И не собираюсь. Все равно будете просматривать их. Сами убедитесь, что запрещенного там нет. Честно говоря, ваши действия абсолютно противозаконны. У вас нет ордера ни на задержание, ни на обыск. Вы действуете грубой силой и не вправе забирать что-либо из моих вещей. Замолчите!» — перебил меня Павлов. Сгреб мои камушки со стола, вручил Флинну. «Капитан, проверьте. Вы знаете, что искать». Повернулся ко мне. «По нашим данным, ваш друг, если не сказать больше, Август Александр Маккинби, затеял антигосударственный заговор. И на чипе, который он вклеил в свой перстень, хранятся коды доступа к планетам, которые он намерен превратить в укрепленные базы для завоевания. Перстень!» Он отдал на хранение вам, прикрывшись нелепым слухом о якобы помолвке. Герцог поддался эмоциям, обручился с вами единственным кольцом, какое ему попалось под руку. Слух тем более нелепый, что многим известно, вы ведь зарегистрировали индейский брак. И давно живете вместе. Не знаю, кого вы рассчитывали обмануть. Вы, его сообщница, осведомленная и доверенная сообщница. Я молчала и улыбалась. Ровно так, как должна улыбаться осведомленная и доверенная сообщница, вероятно, любовница, уверенная, что милый всех победит, а ее спасет. Замечательная версия, полковник. Вы всегда считаете противника идиотом. Тогда странно, что вы дослужились до этого звания. Август не идиот. Поэтому я понятия не имею, где он спрятал подлинный чип с кодами. У меня только его личный архив. Согласитесь, кому его отдавать, как не невесте? Про ваши гнусные инсинуации насчет нашей помолвки даже говорить не желаю. Не ваше дело, какое значение мы придаем индейскому браку и какое традиционному венчанию. И еще я обязана предупредить. На всех чипах стоит защита. Ваша аппаратура может получить необратимые повреждения. «Как глупо!» — Павлов покачал головой. «Вроде умная женщина, хоббит, такие эмоции. И ради того, чтобы убедить нас не проверять чип? Капитан Флинн, проверьте с особой тщательностью». «Есть, сэр», — ответил тот даже с удовольствием. Он вышел, а Павлов протянул мне стопку поношенной, застиранной в армейской прачечной одежды. «Одевайтесь». «Я бы хотела получить свою одежду». «Перебьете. Вы арестованы». «А как насчет адвоката?» «Подадите апелляцию с того света», — отрезал Павлов. «Сержант Смит!» «Да, сэр. Вы умеете варить кофе?» «Да, сэр, умею, но это не входит в мои обязанности». «Я прошу вас». У Павлова резко переменился тон. Голос стал мягким и уважительным. «Ввиду тех обстоятельств, что я не могу сделать этого сам, и тем более попросить арестованного, я никого другого привлекать не хочу. Я прошу вас помочь мне». «Хорошо, сэр, я понимаю. Что-нибудь еще нужно?» «Нет, спасибо». Она вышла, пряча довольную улыбку. «Ну как же! Целый полковник и как вежлив! Не то что болван Флинн!» «Мне не нравится, как ты себя ведешь!» Сквозь зубы процедил Павлов, когда за ней закрылась дверь. Я встряхнула стопку белья, вытащила из нее фуфайку и натянула. «Великовато, но это чепуха. А чего ты ждал?» «Ты на Сатанге, говорят, в плену дерзила старейшинам, убивала гвардейцев». Я влезла в штаны. Мало ли что было на Сатанге. Тоже верно. Но мне, например, твое хладнокровие кажется подозрительным. Это твое дело. Я не собираюсь закатывать истерики. Хотя бы потому, что готова спорить. У твоего зама есть привычка гасить бунты кулаком. Только не говори, что ты боишься этого кретина. Ты совсем не видишь разницы между «боюсь» и «не хочу получать по морде». Я не вижу смысла в сопротивлении, особенно на данном этапе. Да-да, я тебе уже верю. Открылась дверь, пропуская сержанта Смит. Вместе с ней ввалился капитан Флинн, легок на помине. «В чем дело?» — спросил его Павлов. «Хорошо», — спросил. Надменно, раздраженно. «Сэр, чипы передал технику». «И вы оставили техника наедине с чипами?» «Но, сэр...» «Без «но», — рявкнул Павлов. Он даже начал приподниматься со стула. Флинн все осознал, бросил в мою сторону недружелюбный взгляд и попятился к двери. «Есть, сэр!» «И чтобы ни на секунду от техника не отходил, болван!» Короткое слово, в котором не было ни одного звука, хотя бы отдаленно похожего на «Р», Павлов ухитрился прорычать. Флинн ушел. Павлов откинулся на спинку стула, театрально прикрыл глаза ладонью. «С кем приходится работать? Благодарю вас, сержант Смит. Сходите, что ли, тоже кофейку попейте, или покурите, или просто глотните свежего воздуха. Но, сэр, мой долг сопровождать... Сопровождение понадобится чуть позже, после того, как я получу ответ на некоторые свои вопросы. Думаю, четверть часа у вас есть». «Да, сэр. Спасибо, сэр». Она вышла страшно довольная. Павлов глазами показал мне на кофейник, стоявший на подносе. «Славная бабенка эта Смит. Другая принесла бы кофе из автомата, а эта не поленилась сварить. Единственная в нашей группе, кто не состоит в ордене. Двоюродная тетка одного из сержантов Флина. Сержант тоже славный малый. Он налил кофе и себе отпил. Маккинби и твоего брата взяли вчера и выяснили, что у них при себе ничего нет. Ни кларийского перстня, ни документов, без которых нельзя вскрыть машину. Говорил с ними Флинн, предложил взаимовыгодную сделку. Они говорят, где спрятаны документы, а мы не беспокоим их близких. Они согласились, что сделка хороша. Вечером я проверил сейф. Он пустой. Тут оба в отказ пошли, мол, ничего не знаем. Поэтому нам пришлось привлечь тебя. Понимаешь свою задачу? Так? Нет. Убеди своих мальчиков отдать бумажки». Ей-богу. Бунтовать имело смысл раньше. Сейчас это уже истерика, а не героизм. Не могу. «Ну, Делла!» Павлов даже засмеялся. «Ты же умная женщина, а Флинн — болван. К тому же жестокий болван. Ты ведь не догадалась отправить сына на сонно? Это ты напрасно. Напрасно. Потому что залезть в поместье — пара пустяков. Особенно теперь, когда единственная по-настоящему опасная тварь Василиса превратилась в обычную сильную собаку. Угрожаешь? Всего лишь делюсь планами. Если полезу я, все будет тихо и аккуратно. Но я не полезу, потому что опасаюсь оставлять вас четверых на попечение Флинна. Пускать его в поместье я тоже не хочу. Хорошо, если его там убьют. А если убьет он, подумай, Делла. У тебя ведь не только сын есть, у тебя еще родители. У меня положение не так, чтобы очень твердое. Верит мне не особо, сразу скажу. Так что если я вздумаю давить на милосердие, боюсь, результат будет прямо противоположный. Не вижу смысла помогать тебе. Зачем? Чтобы меня придушили сегодня же ночью. Павлов покачал указательным пальцем и засмеялся. Достал сигареты, спички, предложил мне. В качестве пепельницы он использовал опустевшую кофейную чашечку, то ли по студенческой, то ли по армейской привычке. Конечно, мы можем обойтись без вас. Хватит и бумаг. Как вынуть из них коды, Ашен знает. В том-то и дело, что Ашен, старый пердун, успел спрятать всех, кем дорожил, включая шестерых собак. Скотина, сказал Павлов добродушно. А какой номер он способен выкинуть, я гадать не возьмусь. Он не блещет отвагой, вроде бы. Но крыса, загнанная в угол, кидается на человека. Чего там, одна ошибка? И вся округа взлетит на воздух. Вот чтобы этот крысеныш не ошибся, завтра на место поедут все. Сомневаюсь, что он посмеет вместе с нами убить двух звездных принцев. А чтобы звездные принцы не выкинули номер, поедете вы четверо. Расклад понятен? И все присутствующие будут надеяться на чудо, согласилась я, что никто не ошибется, что твои хозяева на радостях не прикажут нас перебить, что с неба ударит молния и испепелит всех врагов. Прилетят чужие. Надежда умирает предпоследней. Поговорка звучит не так. Я в курсе. Но врачи уверяют, что последним умирает все-таки мозг. Ну как, увидела смысл в сотрудничестве? Код сейфа назови. Павлов усмехнулся и назвал. И даже подробно описал, что было внутри. Убедилась, что я действительно его открывал. Я подняла левую руку. «Лови. Парни понятия не имеют, где документы. Я их перепрятала. За моей спиной послышался легкий-легкий шорох. Кто-то с той стороны двери грел уши. «Умница!» — похвалил Павлов. «С тобой можно иметь дело. Радху мне пришлось бы ломать, а ты ничего. Слова и слышишь, и даже понимаешь. Я подумаю, может быть, что-нибудь смогу для тебя сделать. Хотя пока Тесса в силе, это будет проблематично. И за что она так тебя не любит?» «Сержант Смит!» — дверь открылась. Внутрь заглянул незнакомый солдат. Павлов велел ему разыскать сержанта. Я тем временем надела носки, тапочки и куртку. «Сэр, сержант Смит!» «Превосходно!» «Сержант Смит, отведите арестованную в камеру». «Камера?» «Превосходно!» Я безумно устала за этот длинный день и хотела выспаться как следует. Поэтому я не сделала ничего, ни единого жеста, который нарушил бы мой план. И, например, привел бы к ночи в карцере вместо стандартной камеры с мойкой. Сержантша вывела меня в коридор, где уже ждал конвой, и мы пошли по длинным коридорам на третий подземный этаж. Когда передо мной распахнулась тяжеленная дверь, я поняла, что планы на спокойную ночь под серьезной угрозой. Камера была двухместной, и вторую койку уже обжила Радха Шетти. Радха явно обрадовалась мне. Хоббиты, конечно, все разные, двух одинаковых не найдешь, но все же я впервые видела разведчика, который не считал нужным скрывать эмоции. То ли они все были притворными, то ли ее чувственный мир существовал параллельно с рассудочным и никак не мог выдать далеко идущие планы. Через 5 минут принесли ужин. Я удивилась, вроде кормили недавно. «По расписанию полагается», — зачем-то покраснев, объяснил молоденький солдат. Я заглянула в тарелки. До этого нас покормили концентратами, а тут кусок явно натуральной курятины в каком-то сомнительном соусе, немного пасты, толстый стручок сладкого перца, несколько веточек пряных трав, 2 ломтика подсушенного пшеничного хлеба, пол-литровая кружка с чаем и стаканчик йогурта. Прям офицерский ужин. «А душ?» — спросила Радха. «Душ будет?» «Не знаю», — смутился солдат. «Приказа не было». «Утром, наверное». «А секс?» Солдат остолбенел. «Прям бери его тепленького и ломай шею». «Да что это я?» Радха скорчила капризную гримасу. «Был бы у тебя приказ насчет секса, ты бы уже выполнял его». «Жаль. Я бы сейчас не отказалась, чтобы меня отодрали 4 или 5 ребят вроде тебя». Солдат с такой поспешностью удалился, что Радха засмеялась. «Кое-кому сегодня предстоит бессонная ночь», — сказала она. «Я...» Молча взяла свой поднос, отнесла его на койку, скинула тапочки и залезла в постель с ногами. «Я тоже в детстве любила есть в кровати», — прокомментировала Радха. «Но меня всегда бесило, что потом надо посуду относить назад, на стол». Я аккуратно счистила пластиковой вилкой соус с курятины и отправила мясо в рот целиком, одним куском. «Ты решила в молчанку поиграть?» — уточнила Радха. «Соус паршивый», — ответил я. «Лучше не ешь его». «Да я бы вообще променяла этот ужин на 2 часа доброго секса». «Тебя переклинило, что ли?» «В каком-то смысле, да. Мне после нервяка всегда хочется секса. Голову прочищает хорошо. Да я вообще люблю это дело. Даже с 5. Берг, тебе не кажется, что твое возмущение — банальное ханжество? Я ни разу в жизни не спала с любимым мужчиной. Поэтому секс люблю сам по себе». «И какая, скажи мне, разница, несколько раз с одним мужчиной или по разу с несколькими? Устроены они однотипно, действуют тоже однотипно, а индивидуальные черты и привычки сойдут за необходимое разнообразие. Самые верные пары рано или поздно начинают экспериментировать в постели. Всякие там насадки, игрушки, приспособы. И для чего? Для новизны в ощущениях. Читать для того, чтобы создать иллюзию смены партнера. А я не создаю иллюзию. Я меняю партнера». Я осторожно обмакнула в соус пасту, прожевала. «А знаешь, с пастой этот соус очень даже ничего». «Ловко ты от темы уходишь, Радха. Ты просто неразборчивая. Нас всех учили жрать все подряд. Так ты пошла дальше. Тебе в сексе нравятся только самые базовые ощущения. А я зависима от тембра голоса, от запаха, от фактуры волос и кожи, от веса. И когда эти параметры меняются в течение одной ночи, я, например, прихожу в бешенство. У меня бывший как-то между сессиями сходил в душ и зачем-то набрызгался парфюмерией. Пришел с мокрыми волосами и воняющей мятой. Ну и испортил весь кайф. А потом, главное, меня же и обвинил в холодности. Уважительно протянула Радха. «Тогда беру назад свой упрек в ханжестве. Я чего? Я понимаю. Я, скажу тебе по секрету, так и не научилась равнодушию к еде. При нужде сожру что угодно, но только при острой нужде. А так лучше поголодаю». Я с хрустом откусила перчик. Не грунтовый, само собой. Аромата почти нет, да и сока маловато. Но есть можно. «Странно, что ты с такими запросами боялась Энстона». «Ха, это разные вещи. Я признаю за мужиком право на насилие, но не признаю право на садизм. Пару раз в челюсть мужику я тоже прощу. Может, потому что сама могу уделать его, как бог, черепаху. А вот плеть — это лишнее». Я молча доедала ужин. Радха насмотрелась на меня и решила тоже попробовать. Несколько минут прошли в блаженном молчании. Я гадала, выключат ли нам на ночь свет. В темноте Радха перестанет понимать, что я говорю, и заткнется. А то как бы ей не пришло в голову болтать всю ночь. «Интересно, зачем они сунули нас в одну камеру?» — изрекла Радха. «По-моему, безумие. Двух самых опасных хищниц в одну камеру. Я бы разделила». Кое-кто решил, что я была чересчур заинтересована в жизни Вальдеса. «А, вот оно что. И, конечно, не упустишь случая придушить его убийцу. Убийца, понятно, окажет сопротивление, а когда драка достигнет апогея, ворвутся охранники и разведут нас по разным углам. В результате завтра мы обе будем ослаблены. Глупый расчет». А я сообразила, для чего Павлов рассказал историю про попугая и войлочные тапки, и удивилась. Неужели он тоже считал, что я влюблена в Энрике? Да черт его разберет, что он считал. Кстати, Вальдес умер. Туда ему и дорога. «Личные счеты», — уточнила я равнодушно. «У тебя тоже, если ты не конченая сука». «Понимаю. Чего уж тут не понять. Кто?» «Шерман Алленс. Я уже слышала это имя. Только мне оно ничего не говорило. Если Радха назовет ильдорадский псевдоним Алленса, пусть это будет кто-то, с кем я не работала». «Еще бы». Радха скривилась. «Ты не жила в Эльдорадо, как я. Впрочем, непонятно, кому еще больше повезло. Ты же бывала в загородной резиденции Энстона?» «Нет», — Радха хмыкнула. «Рада за тебя». «Нет, без шуток. Чем меньше девок узнали, что там творится, тем лучше. Хорошо, что тебя это не коснулось». А мне вовремя шепнули, что Энстон любит девочек в форменных штанах. Любит специфически. Мне точно не понравится. Ну, я и устроила себе практически безвыездную жизнь в Эльдорадо. С помощью Шермана. Ты его знала, как Хосе Мигеля Диегоса. Я прикрыла глаза. Наш резидент в Золотом Мехико. Прекрасный человек. Был. «Шерман мне был как отец», — продолжала Радха. «Мы все знали, на что идем. Особенно в Эльдорадо. Сегодня ты пьешь кофе на веранде в кафешке Эвы Мендес, а завтра все кончено. Хорошо, если у тебя есть что-нибудь вроде Энола Гей. А если нет? Значит, нет. Я никогда не держала при себе яд, кстати. Ну вот еще, не хватало, чтобы я делала за врага его работу. Чего это я сама себя ликвидировать буду? Пусть кто-нибудь другой руки марает». И Шерман был такой же. Она помолчала. «Вальдеса мы завербовали еще при жизни его отца, и мне он сразу не понравился. Мальчик с идеалами. Насколько удобно было работать с Ариньо, настолько же трудно с Вальдесом. А что меня больше всего беспокоило, Вальдес свои идеалы в книжках вычитал. Они не прошли испытаний бедой. У него из всех бедок была только неразделенная любовь к деревенской простушке. Ага-ага, той самой, которая натянула ему нос так качественно, что я заподозрила бы в ней коллегу, даже если не знала бы наверняка, что она землянка. Но ты же понимаешь, для идеалов это не испытание. Крушение иллюзий не произошло. А посему никто не знает, каким окажется Вальдес в действительности. Это как с певцами. Поет ребенок, как ангел. Только пока у него голос на половом созревании не переломается, никаких планов строить нельзя». Я слушала молча, разглядывая босые пальцы своих ног. Проклятие. Будь я поумнее, можно было бы еще что-нибудь на ноги прилепить. Они у меня тонкие, и если сунуть нечто полезное под слой лака, никто и не заметил бы. Вальдес и переломался. В один день. в тот день, когда умирающий отец сказал ему, что не отец, а вовсе даже отчим, и что прекрасный Энрике сын не генерала, а конюха. Вот тут да, тут с ним стряслась переоценка ценностей. Вся его слабость вылезла наружу. Он решил, что ни почем не покажет себя сыном конюха. А для этого надо совершить такое деяние, чтобы все обделались. Например, решить вопрос с землей. Он, конечно, всегда хотел замириться, но теперь ему пришло в голову, что мириться на условиях, какие предложила земля, достойно сына конюха, но не сына генерала. У него глаза, понимаешь ли, открылись. Увидел, что на такое мог согласиться только плебей, и он этого не понимал раньше, потому что и был плебей. Не задавался целью вести себя, как положено аристократу. А аристократ на подачки не соглашается. У него гордость есть. Честно говоря, Шерман тогда сказал, что лучше бы ликвидировать его. Диктатор, помешанный на идее величия Эльдорадо, неуправляемый. Нам не нужен. Справимся и с одним Ориньо. Думали-думали и не успели. Шерман пропал. А через месяц я узнала, что его убил Вальдес. Практически собственными руками. Нет, он не потащил его в контрразведку. Работал в подвале собственного дома с доверенными людьми. Шерман на пытках заговорил и рассказал то, что Вальдесу нужно было в первую очередь для личного пользования. Вальдес, небось, и не рассчитывал на такой подарок. Шерман был в группе Грея. Вот тогда Вальдес и узнал все. И про секту, и про чужих. Я попыталась завалить его. Еле ноги унесла. Тогда я настроила Ориньо. Он очень умен и очень дальновиден. Строго говоря, его и настраивать не требовалось. Он сам понимал, какую угрозу несет в себе Вальдес. Нам не удалось помешать ему прийти к власти. Но править Вальдесу тоже не удалось. Она снова помолчала. Конечно, Шерман знал, что в любой момент может погибнуть. Это разведка. Но тот, кто убивает разведчика, должен быть готов к мести. Мы всегда платим за своих. Государству или частнику, неважно. Мстим. Я жалею только, что умер Вальдес легко. Хотелось бы, чтобы мучился неделю, как Шерман. Но тут уж пришлось выбирать, чего я хочу больше. Она уставилась мне в лицо, ожидая ответа. А я смерила ее взглядом и вернулась к изучению своих ног. «Ты еще спроси, за что я его мать убила?» Почти с презрением сказала Радха, которая, по всей видимости, задела мое молчание. «Главная гадина. Это же она расколола орден Евы. Раскол начался 50 лет назад. Сама посчитаешь, сколько ей тогда было?» «Нет, чепуха. Мелкие раскольчики были всегда, с самого начала. А она вцепилась в самый перспективный и раздула его до войны. Фатима ее проглядела. Не мудрено. Мамашка до последнего таилась. Она и от официального вступления отказалась. Так, сочувствующая. А знала много. Там и связи ее мужа пригодились, и личные контакты, и сына она намеренно воспитала таким. Да, собственно, для личного приговора достаточно и того, что по ее заказу убили Хатак Тулан. Такие длинные руки. А чего ты удивляешься? Помнишь такого Альфреда Куруги? Ну, еще бы ты не помнила. Ты же его и свалила. Все его поставки в Эльдорадо шли через мамашку. Не, я понимаю, что ты имеешь в виду. Она сама при всем желании не могла бы заказать Хатак Тулан напрямую. Через несколько посредников. Просто Хатак Тулан до чего-то докопалась. Сама понимаешь, богема. Самая ненадежная и самая осведомленная среда. А застрелила ее Вики Дуглас. Вот тоже скотина. Я долго не могла ее вычислить. Все считала, она ко мне из-за мужика своего цепляется. При том, что я никакого отношения к ее мужику не имела. Я фактически к шапошному разбору подошла. Он прислал мне сообщение, мол, надо кое-что обсудить. Я без задней мысли. Он адамит, причем из правильных. Прихожу на место. Секунда в секунду. Он лежит на газоне, весь переломанный. Сиганул с крыши. Здание старое, 3 этажа. Деревья, кусты, газон, словом, насмерть не получилось. Я поглядела на толпу, полиция, врачи и ушла по добру, по здорову. Меня увидели. А чего бы не увидеть? Я там была почти легально, даже в офисе работала. Потом, когда разбор пошел, выяснилось, что он писал мне и кому-то сболтнул, мол, много обо мне знает. У полиции ко мне претензий не было. А вот у Вики еще какие. При том, что мужик с крыши сиганул сам. Ну, он так утверждал. Вдруг осознал бессмысленность существования, поднялся на крышу и прыгнул вниз. Калека на всю жизнь. В результате мне пришлось уехать из Мюнхена, переквалифицироваться в сестры Мигеля Баша. Так бы, может, и не стала уезжать. Но я же у Леони работала. Она и посоветовала. И через месяц, бац, Вики Дуглас тоже приезжает в Шотландию. Замечательно. Знаешь, почему я тебе не верю? Потому что ты, получается, сумела обмануть Скотти. Помнишь? Доминиканец, брат Скотт. Скотти знал все, возразил Радха. То есть абсолютно все. И тебя он тогда привел, чтобы на практике проверить надежность моего образа, насколько он естественный. Ты заподозрила неладное. Я тебе больше скажу. И твой босс все знал. А потом Скотти поехал на тварь, где и исчез. Я тоже, как многие, решила, что его грохнули. И стала действовать по собственному плану. Думаешь, он жив? Жив, конечно. Только даже черт не знает, где он. Его же Рудольф Хайнс нашел. Сумел удержать на сутки. За сутки Скотти обратил в католичество десяток адамитов, которые его стерегли, и сбежал. Хайнс чуть не плакал. Это же не человек, а какое-то оружие массового поражения. Странно, что тебя не обратил. Ну, как сказать, туманно ответил Радха. По крайней мере, если я когда-нибудь снова поверю в Бога, то у меня вообще была мысль, а не уйти ли в монастырь? Но понимаешь, если раньше я цинично думала, наплевать, что у меня внутри на самом деле, изображу, что надо, то теперь как-то даже совестно притворяться верующей. Я даже загадала, если получится отомстить за Шермана, значит, Бог есть. Глупо, да? Но для меня эта месть была единственным оставшимся делом жизни. Вальдес и его мамашка. Я могла бы ограничиться им одним. Только извини, он никак не мог убить Шермана без ведома мамашки. Она же жила в том же доме и одобряла все, что творил Вальдес. Думаешь, Вальдес смог бы пытать Шермана неделю в подвале собственного дома, если бы мать ему не разрешила? Я целую интригу провернула, чтобы подойти к ней. Я знала, что она попытается избавиться от невестки, и чуть ли не сама предложила ей свои услуги. Фактически сама. И весь план убийства разработала я. Мамашка сказала, что методами убеждения она владеет, и Мария поедет с ней, никуда не денется. А с утра она кое-чего добавит ей в кофе. Марии будет дурно, машина остановится на парковке, Мария выйдет продышаться. Как удобно, да? Убийство свалили бы на тебя, потому что Вальдес не скрывался, когда накануне поехал с тобой болтать. Но никто не знает, о чем он с тобой говорил. Ты избавилась от соперницы. Ха-ха. А я на той парковке закладку оставила цепочкой вдоль парапета, чтобы как только Мария подойдет, случился небольшой бум, как будто очередь дали, да случайно промахнулись. Вальдес из машины выскочит, чтобы жену увезти, и мамашка его отпустит, она же будет уверена, что ему ничего не грозит. Они же не смогут уехать без Марии. Дети не поймут, почему ее бросили в опасности. И Вальдеса я поэтому ранила, чтобы мамашка к нему подбежала. Она помолчала. Не знаю только, где она яд взяла. Но, судя по тому, что как-то очень уж вовремя нарисовался Даймон со своими парнями, и потому что уже здесь при мне Даймон колол Марии какую-то дрянь, после которой она перестала блевать, он тоже ручку приложил. Врача к ней так и не пригласили. Он знал, чем ее травили, и знал весь план. Я промолчала, что Павлова вызвала сама, причем еще при выезде из поместья. Встала, отнесла поднос на стол, снова забралась в койку и укрыла ноги одеялом. «Вальдеса не было дома в ту неделю, когда погиб Хосе», — обронила я, старательно артикулируя, чтобы до Радхи дошло каждое слово. Мамаша отдала приказ от его имени, а он гостевал в чужом доме и в таком, что Ариньо без лишних вопросов сразу поверил. Все выяснилось двое суток назад. Вальдес затем и приезжал в поместье, чтобы сказать мне об этом. «Ты убила невиновного». Она застыла, глядя на меня широко открытыми блестящими глазами. «Правда?» — почти беззвучно переспросила она. «Правда», — ответила я, легла и повернулась лицом к стенке, чтобы свет не бил в глаза. «Проклятие!» — она помолчала. «Тогда я перед Марией в неоплатном долгу. Черт, я хотела бежать одна, Ну, с тобой. Но тебе-то помощь нужна минимальная. Придется брать всех. И эту странную тетку, не оставлять же ее одну. К тому же она поможет тащить Марию, если та грохнется без чувств. Я не ответила. Радха шумно возилась, укладываясь спать. Затихла. Прошло, наверное, с полчаса. Не спалось. Мешали дурацкие мысли вроде той, что сын, наверное, не запомнит меня. Как хорошо, что нет Августа, а то бы я опять придумала, как зайти к нему. Что мне эти замки на двери камеры? Я их не то что шпилькой, а аккуратной составной шпилькой, зашитой в застежку моего лифчика. Я их пластмассовой вилкой открою. Вот на этаже запоры уже посерьезнее. Но я сверну шею кому-нибудь из охраны и воспользуюсь тем, что найду на трупе. Определенно. Хорошо, что Августа нет. А то опять получилась бы какая-нибудь глупость. Радха тяжело вздохнула. «Тоже не спишь?» — спросила она в пустоту. Я повернулась к ней лицом, подперла голову ладонью. «Ты что-то вообще не беспокоишься?» — заметила Радха. «Тебя как будто все устраивает?» «Не устраивает. Просто не вижу смысла рыпаться». «А-а-а. На Даймона надеешься?» — Радха ехидно засмеялась. «На твоем месте я бы не надеялась. Даймона заботит только собственная шкура. Он всегда таким был. Если ему выгодно продать тебя, продаст и задумается лишь над тем, не продешевил ли он. И грохнет он тебя, не колеблясь. Если хорошо относится, грохнет быстро и без мучений. Только и всего. Я знаю. А чего тогда? Надеешься дернуть на перевозке? Даймон отлично знает, когда бежать удобно. У нас единственный шанс ломиться, когда это заведомо неудобно. И я не побегу. Почему? Потому что у меня крохотный ребенок. И тот же Даймон доберется до него раньше, чем я. Пусть лучше я буду заложницей. В конце концов, я хоть немного пожила. И со мной не связано столько надежд других людей. Его вырастет и без меня. А вот как я смогу жить без него? Большой вопрос. Понятно. Пробормотала Радха обреченно. Ладно, как хочешь. Я все-таки попробую дернуть завтра. Надеюсь, ты не помешаешь. Физически не смогу, согласилась я. Нас повезут в лучшем случае в наручниках, если не в клетках. Я бы повезла в клетках, причем в раздельных, причем в очень тесных клетках, где можно только сидеть, согнувшись в три погибели. Радха дернула бровью. Мадам знает толк в возвращениях. Чай за князя замуж сходила, не за конюха, парировала я. Не знаю, что такого смешного нашла Радха в моих словах, но хохотала она до слез.